Глава 37. Неистовая жестикуляция. Пока Нандеман и Норас шагали по ленским пустошам, на них тяжким грузом опускалась сибирская зима. Ночи становились все холоднее. Температура колебалась в районе 20 градусов ниже нуля. Порой казалось, что только постоянное движение спасает их от гибели. Звуки стали ломкими. Влага на лицах превратилась в ледяную корку. Снег скрипел под ногами. Холод стал практически осязаемым и молча лишал Дельту жизни, как огонь лишает комнату кислорода. В самые холодные ночные часы облачки пара, вырывавшиеся у них изо рта, замерзали на лету и опадали серебристыми каплями, которые, если верить коренным жителям этих мест, издавали тихое позвякивание, называемое шепотом звезд. Впоследствии рекордно низкая для северного полушария температура минус 67 градусов по Цельсию будет зафиксирована на советской погодной станции к востоку от Лены. Нандеман и Норас шли ровно и упорно. Но к этому моменту слишком ослабели, чтобы ускорить шаг. В среднем они проходили около 13 миль в день. Норас кашлял кровью и подумывал о самоубийстве. В худшие моменты лишь мысли о семье, которая ждала его в городке Фолл-Ривер в штате Массачусетс, не давали ему лишить себя жизни. Большая часть их пути казалась сном. Дни слились в единую белую массу, в которой было лишь несколько мгновений пугающей ясности. Сверкающие глаза полярной совы, старые нарты, которые они сломали на дрова, погребенный в ящике на холме местный житель, без конца кружащий в небе черный ворон. Единственным ориентиром, который выдавался над бесконечной равниной, был скалистый остров, словно застрявший посреди Лены. Массивный утес назывался просто «Остров-столб». В ясную погоду его было видно за сотни миль. Арктическая атмосфера преломляла его силуэт, из-за чего остров-столб принимал множество причудливых форм. Порой он напоминал парящую над долиной крепость, порой кита, а порой спину гигантского доисторического зверя. Какую бы форму он ни принимал, Нандеман и Норас ориентировались на него, шагая все дальше на юг. Палаток у них не было, поэтому каждый вечер они забивались в норы, подобно животным. Они спали в естественных пещерах на берегу реки, у подножия утесов, под старой плоскодонкой, брошенной на льду, и вырытых в снегу берлогах. Питались они как попало. Однажды Нандеман подстрелил белую куропатку, типичную для Арктики. В другой раз он поймал лемминга, и они поджарили маленького грызуна на костре, даже не выпотрошив тушку. Они заваривали чай из корней полярной ивы. В один из дней они обнаружили на берегу реки несколько рыбьих голов. Остаток времени им приходилось жевать подошвы сапог и обрывки штанов из тюленьей кожи, которые предварительно размачивали в воде и коптили на огне, чтобы сделать съедобнее. Через неделю после начала пути они так ослабели, что зачастую не могли идти вперед против ветра. Почти потеряв надежду, вечером 19 октября они наткнулись на несколько хижин в местечке Булкур. Моряки разожгли в одной из них огонь и провалились в сон. За 10 дней, которые они прошли с момента прощания с Делонгом, они преодолели 129 миль. На следующий день в одной из соседних хижин среди потрепанных сетей они нашли большое количество сушеной рыбы, которая по консистенции напоминала опилки. Почти безвкусная, эта рыба была заготовлена не для еды. Из нее получали ламповое масло, которое вытапливали из рыбьей плоти. Не обращая внимания на синюю плесень, Найндман и Норас с жадностью набросились на рыбу и принялись запихивать ее в рот. Вскоре им стало плохо, а на следующий день их поразила сильная диарея. В стуле были кровавые выделения. Моряки решили, что заболели дизентерией. Несмотря на это, они продолжали есть рыбу, полагая, что полный желудок стоит любой боли. Около полудня 22 октября они услышали возле хижины странный свистящий звук. Им показалось, что над ними пролетает большая стая гусей. Обезумев от голода, они уже не верили своим ушам. Найндман открыл дверь и заметил какое-то движение, а затем разглядел голову и рога оленя. Схватив винтовку, он принялся ее заряжать, но тут дверь распахнулась. На пороге стоял якут в теплых мехах, а за ним виднелись нарты, запряженные целой упряжкой оленей, которые фыркали и били копытами по снегу. Якут был поражен увидеть двух грязных, полумертвых чужаков в своей родовой хижине в Булкуре. Найндман и Норас при виде гостя расплакались от счастья, ведь они уже 809 дней не встречали людей, помимо товарищей по команде Жанетты. Найндман бросился приветствовать якута. Увидев винтовку в руках моряка, тот испугался, упал на колени, поднял руки и взмолился, чтобы Найндман не стрелял. Отбросив винтовку в угол, Найндман знаком пригласил якута внутрь. Тот нерешительно потоптался на пороге, но затем все же вошел, когда Найндман предложил ему рыбу. Изучив заплесневелую рыбную кашу, якут, которого звали Иван, покачал головой и жестами объяснил, что такое в пищу не годится. Заметив, как поношены сапоги Найндемана, Иван подошел к нартам, вытащил новую пару оленьих унтов и преподнес ее в качестве подарка. Найндеман поблагодарил его, а затем на пару с Норасом принялся неистово жестикулировать, пытаясь объяснить якуту, что они не одни, что еще 11 человек до сих пор бедствуют где-то на севере. Все было тщетно. Иван, похоже, не понимал, что они пытаются сказать. Он объяснил, что ему пора ехать, и показал 4 пальца. Найндеман решил, что это означает, что он вернется через 4 часа или 4 дня. Сказать наверняка он не мог. Усевшись в нарты, Иван подстегнул оленей и поехал на запад вдоль реки. Через несколько минут его и след простыл. Найндеман и Норас молча смотрели друг на друга, боясь, что допустили ужасную ошибку, позволив якуту уехать без них. Они опасались, что по собственной глупости лишились последнего шанса на спасение и больше никогда не увидят Ивана. Найндеман проклинал себя за то, что размахивал винтовкой, не сомневаясь, что именно она и отпугнула якута. Но к вечеру Иван вернулся в Булкур в сопровождении 2 крепких мужчин на нартах, запряженных множеством оленей. Они привезли свежую рыбу, которую тут же выпотрошили и очистили от чешуи. Норас и Найндеман съели ее сырой, всю до последнего кусочка. Затем Иван выдал беднягам оленьи шубы и покрывала и усадил их в нарты, разместив как ценнейший груз. Вскоре они двинулись в путь сквозь темную ночь по снегу и льду. Проехав около 15 миль на запад, они заметили впереди на холме несколько чумов из оленьих шкур. Неподалеку стояло около 100 оленей. Сквозь полупрозрачные стенки чумов Найндеман и Норас различили мерцающее пламя очагов. Над лагерем витали аппетитные запахи готовящейся пищи. В чумах раздавались голоса, отовсюду доносился смех. Приглушенно беседовали женщины, кричали дети. Только тогда 2 скитальцев поверили в свою удачу. Они были спасены. Хотя они этого еще не знали, Найндеман и Норас попали в гости к якутам, большому полукочевому племени охотников и рыболовов, мир которых вращался вокруг оленей. Внешне якуты напоминали монголов, но их язык принадлежал к тюркской группе. С 13 века якуты эмигрировали на крайний север Центральной Сибири из лесов Забайкалья. К 1830 годам российское государство обратило большинство якутов, порой против их воли, в православие. Но они по-прежнему сохраняли свои традиционные анимистические верования и полагались на могущество шаманов. Исполненные достоинства, прямодушные якуты давно решили все загадки дельты и веками совершенствовали свои техники выживания в экстремальном холоде. Со стороны могло даже показаться, что они предпочитают жить в экстремальном холоде, поскольку он дает им свободу и независимость от всесильной российской монархии. Их свобода объяснялась способностью жить там, где не хотел жить никто другой. В краю якутов даже ходила присказка: «Бог высоко, а царь далеко». Найдемана и Нороса приветливо встретили в якутском лагере. Им сразу дали теплой воды, чтобы вымыть грязные руки и лица. Но Найдеман не мог умыться. Его руки свело от мороза, а ногти отросли и зазубрились. Заметив его мучения, якутская женщина опустилась возле него на колени и осторожно умыла его грязное обветренное лицо. Ее доброта и человечность поразили Найдемана. Он понял, что никогда ее не забудет. После сытного ужина Найдеман и Норас устроились у огня и попытались объяснить якутам, что на севере замерзают другие, потерпевшие кораблекрушение моряки. 11 человек по-прежнему находятся в снежном плену. Матросы отчаянно жестикулировали и рисовали фигурки на золе, но якуты, казалось, их совсем не понимали. Они лишь неловко улыбались и кивали головами. Возможно, они все еще пытались понять, как два этих странника оказались в дельте, откуда они пришли и из какой страны или с какой планеты сюда прибыли. Скорее всего, якуты сочли Найдемана и Нороса беглыми заключенными, политическими ссыльными или пиратами. Понимая, что все их попытки ни к чему не ведут, американцы в конце концов сдались и провалились в сон. На следующее утро якуты свернули лагерь и двинулись на юг, как раз в противоположном направлении, чем нужно было для спасения Делонга. Около полудня оленьи упряжки поднялись на высокий холм, с которого был виден остров Столб. Массивный скалистый остров, который долгое время служил ориентиром Найдеману и Норасу. Указав на остров, Найдеман еще раз попытался рассказать историю Жанетты и объяснить, что их товарищи по команде замерзают на севере. Он рисовал на снегу и умолял старейшину отправить отряд в указанном направлении. Но якутский старейшина лишь улыбался грустной улыбкой, никак не показывая, понимает ли он, что ему говорят, и не давая повода подумать, что он все же развернет отряд на север. На следующий день якуты достигли небольшой деревушки Кумах-Сурт, о которой Делонг говорил Найдеману и Норасу, отправляя их вперед группы. В деревне был праздник, и Найдеман с Норасом быстро превратились в объект всеобщего любопытства. «Все останавливались и смотрели на нас», — вспоминал Найдеман. «Все хотели узнать, кто мы такие и откуда». Кто-то дал Найдеману игрушечный кораблик, с помощью которого он еще раз рассказал историю Жанетты. Все жители деревни собрались вокруг, пока он повторял печальный рассказ, описывая, как корабль покинул Америку и переплыл океан, как он застрял во льдах и дрейфовал 2 года, как в конце концов затонул далеко на севере –